«Ну что ж, я и сам думал», — признался Калачев. «Просто было как-то неудобно предложить. Ведь товарищ Добрынин — народный контролер». «Да чего там?» — перешмахнул рукой народный контролер. «Что мы не люди, что ли?» Храмов из-под своей лежанки достал большую литров на 6 кастрюлю с крышкой и осторожно поставил ее на ящик-стол. Он снял крышку и тут же завидал по комнате запах странный, кисловато-горький. Видимо, из-за излишне разогретой печки содержимое кастрюли стало испаряться. «Из мяса гоним», — объяснял радист Горошко. «Башнемань еще». «Да получается, вкус, конечно, такой. Не совсем?» Храмов наполнил кружки. «Давайте за нашу родину», — предложил начальник экспедиции. «Все-таки, если б не она, если б революции Октябрьской не было, ходил бы я, как отец мой и дед мой в батраках». Мясной самогон был тепловат, но пился легко, и уж пошло его приятное тепло в ноги. Воплахов сразу покраснел, заулыбался без причины, потом потер ладонью ладонь и, обратившись к сидящему рядом Дуеву, спросил: «А что, много русских в таких домиках живет?» Дуев задумался, оглядел внутренности вагончика, потом ответил: «Много, может, миллион, может, больше». Добрынин почесал затылок, потом свою негустую бороду. Хотела снова спросить Калачева, чем же все-таки их экспедиция занимается. Но коль это гостайна, хотя так хочется узнать, так любопытство подпирает. «Нехорошо как-то», — выпив, думал Калачев. «Не обиделся ли? Что ж это в самом-то деле? Русские у русских документ проверяют. Ну, был бы якутом, тогда, ясно дело, показывай бумагу, а так...» «А почему домик на ножках?» — спросил Дмитрий Воплахов. «Чтобы снегом не засыпало. Метет тут у нас часто. Так что если бы не на столбах, то по крышу бы заметало. А так только по верхнюю ступеньку, может». Воплахов кивнул и снова подумал. «Умно-то как придумали». «Я, может, собачкам мясо отнесу?» — спросил Добрынин, глянув на начальника экспедиции. «Да там в ведре еще осталось, как раз теплое», — ответил Калачев. «Собачки теплые любят». Добрынин снова натянул кожух, шапку-ушанку напялил, рукавицы, взял ведро и вышел из домика. Лайки лежали себе на снегу спокойно, словно ко всему они были готовы, и к морозу, и к отсутствию пищи. «Ну вот я сейчас вас», — улыбнулся, приговаривая народный контролер. «Меска!» Сначала скрипнули под его ногами ступеньки деревянного порога, потом снежок, присел на корточки перед лайкой, вожаком упряжки. «Вот кусочек!» — положил перед нею на снег не кусочек, скорее кусок темного и теплого мяса. Лайка оживилась, схватила мясо зубами, стала жевать. «У меня тоже собака была», — задумчиво глядя на жующую лайку, заговорил Добрынин. «Митькой звали. Тоже большой пес, сильный, звонкий, помер, перестал жена. Дети далеко». Другие лайки, казалось, тоже слушали народного контролера, шевелили ушами, поглядывали то на жующего мясо вожака, то на человека, сидевшего на корчиках перед ним. «А меня вот сюда занесло», — говорил Добрынин, и тут же подумал: «А не пьяный ли я случайно? Чего это я перед псами говорю?» А потом мысленно махнул рукой и, снова глядя в умные глаза большой сильной лайки, заговорил народный контролер голосом грустным и жалобным: «А жизнь идет, и так хочется много для Родины сделать, а не получается, потому что Родина очень большая, и вот отсюда сразу не выбраться, только через месяц-другой поезд придет, когда рельс построит. А значит, месяц-два я пользу Родине не смогу приносить, а Родина на меня надеется, Родина мне доверяет. Обещали маняш вместо сдохшего Митьки другого пса, а Митька...» Защипало у Добрынина в глазах из-за появившихся на морозе слез. «А Митька...»